Бойкая торговля на временно установленных лотках, которую организовали с разрешения администрации Челноки, набирала обороты. Людей становилось все больше. Лотошники как-то отвлекали от напряженного ожидания Кубрика и группы Лося. Хотя, возможно, после того, как вернулся уже объявленный пропавшим Маломальский, люди верили и надеялись, что так же будет и с этими сталкерами. Сергей молча наблюдал за торговлей. После разговора они со стариком не смотрели друг на друга. Потом Казимир укатил за новой порцией кипятка. Конечно, ему тяжело вспоминать о дочери. Видно, чувствовал себя виноватым, что когда-то ушел из той семьи в другую и мало общался с Ритой до катаклизма. Сергей тоже думал о ней. Разумеется, со временем горе потери притупилось, как все беды уходят в туман по прошествии лет. Но иногда мистический ветер разгонял эту непроницаемую дымку, и зарубцевавшаяся некогда рана снова начинала кровоточить. Вот как сейчас. Он пытался вспомнить лицо Риты, ее улыбку. Это было трудно. Легче было представить свет в окне и тень. То, что видел еще в прошлой жизни, и то, что увидел 6 лет назад во время того выхода. Вспомнил и вылазку, из которой вернулся сегодня. Ему ведь оставалось всего 2 шага до станции, и вдруг он решил побыть наверху еще немного, дойти до ее дома. Собственно, из-за этого и не успел попасть в метро до рассвета. «Кстати», — сказал себе Сергей, и стал извлекать из обширного внутреннего кармана куртки сложенную карту поверхности. Воспоминания о том доме, о горгонах и вое в шахте лифта вернули его в действительность. Он разложил карту на столе, отодвинув подальше опустевшую кружку и миску с недоеденными корнеплодами и свининой. Стал вглядываться в улицы, в квадратики и прямоугольники зданий. Красноватые трезубцы, рассыпанные по всему городу, обозначали стоянки горгонов. «Чего там высматриваешь?» — спросил вернувшийся с чайником Казимир. «Да вот, дом тот хочу отметить, где день пережидал». «Что-то интересное в нем?» «Ну да. Во-первых, там гнездо этой летающей стервы. Согласись, не каждый день обнаруживаешь логово такой твари. Она, правда, и сдохла благодаря лосю сотоварищи. Но вот выводок ее, 9 яиц, еще там. Во-вторых, хрень какая-то воет в шахте лифта и носится вверх-вниз. А по ночам, вдобавок, шарится по подъезду топотун какой-то. Никогда не слышал таких шагов». «Да, такой дом стоит отметить и информацию по сталкерам пустить, чтобы стороной обходили. С другой стороны, дом не горел, кое-где мебель в хорошем состоянии. Вот эту инфу можно Смердюку продать. Он же спец по мебели. Надо будет заскочить к нему на Павелецкую. Да он барыга и жмот еще тот, много не получишь. Я знаю. Да где же этот дом? Может, на Мытной? Там еще рядом улица вся в воронках и высотки разбитые. Плюнь ты. Не полезет Смердюк туда, где гнездо Вичухи. Ссыкун он. Людей неопытных за копейки отправит и погубит. Забей!» Сергей вздохнул. «Ладно. Но все равно не успокоюсь, пока не соображу, где этот дом. И вот еще что. Я видел, как горгоны ходят». «Чего-чего?» Казимир удивленно уставился на Маломальского. «Это как же?» «Ну, вот так!» Сергей стал перебирать указательными пальцами обеих рук, пытаясь наглядно показать горгоний способ передвижения. «Да быть такого не может!» «Говорю, видел! Своими глазами! Только не надо мне опять про глюки!» «Я что-то ни от одного сталкера про такое не слыхал!» «А много шансов у сталкера, который понял, что горгон ходит, вернуться живым!» — невесело усмехнулся Сергей. «Но главное, знаешь что? Что нашей картой теперь подтереться можно!» «Ну чего ты кипятишься? Проверим информацию и пустим по сталкерам. Не переживай так. Это, конечно, многое усложняет». Сергей снова взглянул на толкотню у торговых лотков. Женщина примеряла потрепанные лайковые перчатки. Натянула одну на ладонь, растопырила пальцы и начала разглядывать. Чуть в стороне стоял высокий мужчина, чья внешность не позволяла судить о его возрасте. Он был невероятно худым и большеглазым, а одежда на нем висела так, что казалось, туда можно засунуть еще одного такого дистрофика. Черные волосы на голове были прилизаны, словно нарисованы углем, а взгляд огромных черных глаз выражал совершеннейший идиотизм. Мужчина широко и глупо улыбался, разглядывая людей. Глядя на женщину в перчатке, он тоже поднял перед собой широкую ладонь с длинными пальцами и, растопырив их, стал с изумлением разглядывать. Потом быстро подошел к женщине, протягивая ей руку, но та испуганно отшатнулась. Странный тип развернулся и пошел куда-то. Его руки болтались вдоль туловища, как обрубки канатов. Теперь он уставился на одного из охранников челноков, на плече которого дулами вверх висела двустволка. Человек смело подошел к охраннику и, улыбаясь, начал засовывать пальцы прямо в стволы оружия. «Казимир, глянь, что это за чудак?» Старик взглянул в сторону дурачка, который был на голову выше всей толпы, и усмехнулся. «А, так это и есть тот самый наш гость с Нагатинской. Я же говорил, юродивый!» Тем временем охранники стали довольно грубо прогонять мужчину, и тут он заметил детей, игравших неподалеку. Дети были увлечены новыми игрушками, которые принесли на станцию челноки. Это были цилиндры из стальной сетки с запаянными торцами, внутри которых сидели крупные живые крысы. Дети шумно катали цилиндры по полу, тыкали через ячейки куски проволоки и радостно смеялись, дразня крысы, слушая, как те пищат. Бум заметил, как юродивый преобразился, наблюдая эту сцену. Он замер и внимательно смотрел на детей, с каждой секундой все меньше походя на идиота. Его взгляд был пристальным и сосредоточенным. Не мигая, юродивый буравил детей этим взглядом, медленно подбираясь поближе. «Слушай, Казимир, не нравится мне этот гость». «Почему?» «Уж больно он детей любит. Тут что-то не то». «Ты думаешь, он из этих?» «Ага, из католических священников». И Сергей ухмыльнулся, поднимаясь со стула.